Склонив ухо к офицеру и засунув руки в карманы пиджака, путешественник следил за работой машины. Осужденный тоже следил за ней, но ничего не понимал. Он стоял, немного нагнувшись, и глядел на колеблющиеся зубья, когда солдат по знаку офицера разрезал ему сзади ножом рубаху и брюки, так что они упали на землю. Осужденный хотел схватить падавшую одежду, чтобы прикрыть свою наготу, но солдат приподнял его и стряхнул с него последние лохмотья. Офицер настроил машину, и в наступившей тишине осужденного положили под барану. Цепи сняли, вместо них закрепили ремни, в первый миг это казалось чуть ли не облегчением для осужденного. Потом барана опустилась еще немного, потому что этот человек был очень худ. Когда зубья коснулись осужденного, по коже у него пробежала дрожь. Покуда солдат был занят правой его рукой, он вытянул левую, не глядя куда, но это было как раз то направление, где стоял путешественник. Офицер все время искоса глядел на путешественника, словно пытаясь определить по лицу иностранца, какое впечатление производит на того экзекуция, с которой он его теперь хоть поверхностно познакомил. Ремень, предназначенный для запястья, порвался. Вероятно, солдат слишком сильно его натянул. Прося офицера помочь, солдат показал ему оторвавшийся кусок ремня. Офицер подошел к солдату и сказал, повернувшись лицом к путешественнику: «Машина очень сложная. Всегда что-нибудь может порваться или сломаться. Но это не должно сбивать с толку при общей оценке. Для ремня, кстати сказать, замена найдется сразу. Я воспользуюсь цепью. Правда, вибрация правой руки будет уже не такой нежной». И, закрепляя цепь, он добавил: «Средства на содержание машины отпускаются теперь очень ограниченные. При прежнем коменданте я мог свободно распоряжаться суммой, выделенной специально для этой цели. Здесь был склад, где имелись всевозможные запасные части. Признаться, я их прямо-таки транжирил. Транжирил, конечно, прежде, а вовсе не теперь, как то утверждает новый комендант, который только и ищет повода отменить старые порядки. Теперь деньгами, отпущенными на содержание машины, распоряжается он, и, посылая за новым ремнем, я должен представить в доказательство порванный, причем новый поступит только через 10 дней и непременно низкого качества, никуда не годный. А каково мне тем временем без ремня управляться с машиной, это никого не трогает».